Не веришь? Колька приблизился к хозяину и в приливе откровенности и внезапного дружелюбия не сдержал замаха и ударил ладонью по плечу. Я тебе сказал, я тупой, да? Я не тупой, я только сказал, что я тупой, а я хитрый, наврал тебе. Колька икнул, размазывая слюни по острому подбородку, опустился на кровать, свесил голову. А ведь прижмут тебя, папаша, вот тебе крест. Не та мода. Сначала я тебя на выстрел, ни-ни, но, думаю, соковыжималка хренова. А сейчас нравишься, чертушка. У тебя живот арбузом. Ха! А помнишь, в кельях вас пугнул из дробовки, ну, когда могилу разрывали, с Гришей-то? Думаю, все, кондрашка тебя хватит. Парень из-под лобья взглянул зелеными с придурью глазами, и в их глубине на мгновение мелькнула трезвость. Иван Палч поймал взгляд, обжегся от этой далекой злой искры, катнул челюстями, но, сдержавшись, подумал: «Ну-ну, парнишка, давай валяй Ваньку, а я послушаю». Он достал из тумбочки бутылку спирта, налил стопку, придвинул гостю на край стола. Но Колька не стронулся с кровати, словно бы играл с хозяином. И сначала закочевряжился. Дескать, ни-ни, спиртного не употребляю, не алкаш подзаборный, давай себе наливай. Но поманерничав слегка и точно испугавшись, что и это даровое угощение заберут, ловко дотянулся до стола и, оттопырив мизинец, выпил рюмку медленно, вернее, выцедил по капле. И хоть бы скуксился паразит, вздохнул, напрягся лицом и шумно закусил рукавом напоследок. Крепка, зараза! Как слеза кусается, только зубы и лечить! Хоть бы водой запил, сгоришь ведь, пожалел Типуев парня. Еще что ли налить? Если не жалеешь. Рюмка оказалась крайней для гостя. Она с размаху ударила его по сердцу, и парень покатился под гору, худо соображая. Он размяк, заслезился, хоть веревки вей. Типуеву не знать того, он понимал людей. Не мешкая, заполнил посудину, приложил бутерброд с семгой. «Ох и хитрый ты, Митрий!» Пьяно засмеялся Коля База и подмигнул. «Ох и хитрый же ты, Митрий! Сам-то ловчишь!» «Печенка барахлит, а ты пей. Все одно пойдешь по деревне искать. А тут готовые, как слеза, из лучших сортов пшеницы. Небось, из елки гонят. Худого не держим!» Вдруг не сдержался и похвалился Типуев. Но тут же отодвинулся от стола вместе со стулом, словно бы приготовился к обороне. Облик его затуманился, посерел, и только голос окреп, зальдился. «Я ведь могу с тобой плохо сделать. И сделал бы плохо, но жалею тебя». «Чего-чего?» «Что слышал?» «Жалею, говорю тебя, жалею твою молодость, иначе тянуть бы тебе тюремную лямку». Переход в разговоре был столь неожиданным, что Коля База опешил. Он плохо соображал сейчас, но понимал, что его обижают, и потому потупил голову и глухо злобно сказал: «Дать бы раза, заткнулся бы сразу». «Пей, давай пей», — придвинул стопку Типуев. «Не буду. Стошнит от твоего вина». «Тогда слушай. Ты у меня вот где. Я статью, парень, знаю, под какую подвести. И тебя подведу под параграф. Ты ружьем стращал. Ты меня убить хотел. У меня свидетель. Но я про то никому. Ты меня понял? Ты у меня вот где». Снова показал Типуев сухой желтый кулак. Что-то зловещее было в его ржавом голосе. «Ты меня в море оскорблял? Ваньку валял? Думаешь, забылась? Думаешь, Типуев дурак? Нет, Типуев над людьми стоял. Он на вышине числился, а ты дерьмо на палочке. Но я жалею тебя. Ты, парень, в общем-то, неплохой, только дури много. Жизнь по тебе не ездила. Кислую шерсть выбить надо. Думаешь, тебе поверят, а мне не поверят?» «Не поверят», — убежденно повторил Типуев. «Что, я рылом не вышел, да?» — по-детски выкрикнул Колька, встряхнув соломенными волосами. А в голове тоскливо заклинило. «Ведь действительно не поверят. Что ты прихиляешься? Чего ты гонор выказываешь?» Продолжал, однако, вопить, возбуждая себя, расстравливая хмельную непостоянную душу. «Я тебя не глупей. Я с тобой рядом встану. У нас равенство, у нас все равны. На испуг захотел? А я тю-тю, понял?» Хоть и выкрикнул, что думалось. Но робость в Колькиной душе осталась, клубилась мутным осадком. Уж больно не хотелось в тюрьму. «А вот и не равны!» Голос у Ивана Павловича оставался тусклым, словно бы невыносимо устал человек от жизни. «Ты сопляк, парень! Сопляк! Если желание имеешь себя поставить вровень со мной, то здесь у тебя замыкание выйдет. Ты серость, ты мышь домовая, и не с твоим свиным рылом в калашный ряд. Ты что, офонарел? Ну ты даешь, дядя, ей-богу, как с бочки упал. Там роза из копыт. Пить не пьешь? Так иди». И вдруг побагровел Типуев и закричал высоким фальцетом. «Убирайся! И заруби на носу! Тебе сейчас очень худо!» Теперь легче как-то свыкнуться с одиночеством, принять в себя тишину чужого дома. Легкая радость пришла к Типуеву, и с этой радостью он закрыл за гостем уличные ворота, защемил деревянным, отглаженным ладонями запором и так, не отрываясь от него, постоял еще некоторое время, медля уходить и прислушиваясь к улице. Шаги гостя отстучали по мосткам, хлюпнули по травяной намокревшей пласти, а после умерли, и теперь ничей шорох не нарушал глубокую покоряющую тишину. «Долго еще с ними бороться надо», — вдруг вспомнил Типуев свою неожиданную фразу, и пока осматривал подворье, поочередно зажигая свет, все повторял пришедшие на ум слова. Двор был низкий, неказистый, овешник, стойло и хлев зияли мрачными провалами, куда страшно и заходить. Того и гляди, рухнет на голову. Все покосилось, провалилось, замшилось, вросло в землю, истлевшее, темное, морщинистое, пахнущее киселью, трухой, лежалом. Казалось, только чудом держится длинный, по-сиротски пустой сруб. Только на чьем-то согласии крепится в связях, стропилах и клетях. Типуев, однако, в хлев посветил, на всякий случай. И слепой бойницей глянула волоковое оконце, куда бывало выметывали назем. Смерил его взглядом и решил успокоенно, что узковато оно будет для лихого человека. «А помнишь, Иван Павлович, те давние времена, когда был ты еще робок и смирен, и не вкусил должностишки, ее сладкого угара, и твои уши еще могли малиново гореть от худого напрасного слова, а душа волноваться жалостью, и твой должностной милицейский наган будто прожигал тебе бок, и чтобы понапрасну не таскать его, ты заменил оружие деревяшкой. А помнишь, как раскулаченный Осип Усан, избу которого ты сейчас занимаешь, сухонький, спекшийся весь после долгой земляной работы, был взят под домашний арест со своей супругой, потому что не столковался с председателем артели? Он был взят под стражу и дожидался своей участи, которая и не страшна ему была, ибо восьмой десяток, разменял старик, и единственное, чего хотелось ему, так лечь на своем погосте. А к этому волоковому оконцу, куда выметывали назем, тайно подкрадывалась Осипова сноха Нюра Питерка и, стоя на коленях, почти касаясь щекою навозной осыпи, добывала из залива прямо от ногой груди еще горячие шанги, принесенные с хутора, и скоро с испугом совала в дрожащие стариковские руки, протянувшиеся словно бы из самого сруба. Но ты, Иван Палыч, исполненный ревностной службой, поставленный сюда для охраны подавленного класса, отчего-то вдруг отворачивался и делал вид, что не замечаешь возле избы посторонней бабы, может быть, замышляющей дурное, и только отмахивался рукой, будто отгоняя от лица мух. Земляной был мужик Осип Усан, единственный, пожалуй, на деревне, кто прикипел сердцем к тяжелой северной землице, кто отдал пашне свою недоверчивую душу и каждую жилку неутомимой плоти. Заражен на работу был человек. Если с прокосом идет, то топор за поясом. Где куст навстречу, тот и секет его. Но когда пахать примется, всегда свежая сменная лошадь в борозде. Знал Осип Усан цену ржаному ломтю и земляному ломтю, тонкому, рассыпчатому, с прожилками кореньев и торфяной бурой крошки, под которым лежит нетревоженный бездонный пласт непробиваемой глины. Терпение Осип Усан имел муравьинное и строил свой достаток, будто вавилонскую башню. Год не уродит и два не уродит, бывало и такое, но уж и вознаградит землица таким житним колосом, что с головой утонешь в спелой ниве. Тут тебе и сытость в доме. Каждому ситного хочется укусить. Вот и тянут в избу кусачам. Кто бочку полтосины, кто семги малосольные кадушку или трески сушеный мешок, кожи нерпичьи, выделанные для бахил, соль и дегость. Все за хлеб можно было взять в те годы. Но и сам Усан себе поблажки не давал. И 8 девок своих загонял на покосах, пока строил им приданое. Ведь голышом из дома не погонишь. Каждую надо замуж выдать и чтобы с собой унести. Потому не знали его дочери скуки и блажи. Редко, когда на вечерку выбегут, и постоянно ревели от тяготы. Крут и своенравен был, будто бы смолью просмолен, варом проварен, цыганистый хмур, слова цедил редко, не матерился, и хуже ругани было, если он просадит хмурым взглядом и протянет: «Эй, баба ты, баба!» Никто из домашних не видел, когда спал Усан. Где-то походя свернется калачиком, как птица лесовая недремная, прикорнет на жестком кулаке, и снова на ногах мужик. Встречаются же на свете такие жиловатые, неиссякаемые люди. И водки век не пивал. Но как святой праздник на дворе, заложит длинные усы за уши, пивом волосы подберет, бутылку воды родниковой нальет, будто водка это или спирт, заткнет бумажной закруткой и выкатит на улицу с бутылкой, завивая ногами вензели, выхаживается тут точно пьяный в пропадину, запоет с подвизгом, расхристанно, на всю деревню, ворот на рубахе дерзко рванет, но упаси Боже порвать его. Наломается, навыхаживается, где и упадет на угоре перед всем честным народом, играя пьяного, дескать, вот как назюзюкался, не пожалел деньги. А после за домашний порог ползком, дверь на крюк, и уже сама гроза. Шапку скинет, распушит домочадцев за безделье, и, помолившись покаянно перед святым, Николой, что затеял вот работу в престольный праздник, до вечера пропадет в хлеву, обрежая скот. Вся деревня знала о причудах Усана, но подыгрывала ему согласно и только приговаривала, ухмыляясь на сторону: «Ну ты, Осип, нынче и веселый! Ну и утешил, Осип, винищем душу. Небось, все до копейки промотал. Только не удалось Усану лечь в родную землицу, как мечталось, отплыть в голубой городок, откуда так хорошо видно распластанную подле реки любимую деревню. Зря врубался в леса, как шальной, будто с топором хотел пройти сквозь, корчевал пни, и когда спину ломило нытьем и надсадой, воевал с кореньем на коленях. Не столковался Усан с властью, прогневил ее, и увезли старика неисповедимо куда. И словно палом прокатила по роду, подмяла его, развеяла кого куда, размотала по белому свету, будто и веком не рождались под этой крышей присадистые матерые девки. Обошел Типуев хоромину, и смутно ему стало. Казалось, чего бы пугаться человеку? Кого стеречься на старости лет? Кому нужен твой живот? Все понимал умом Иван Палыч. Но душа спохватывалась внезапным испугом, словно бы из каждого угла подглядывали за ним и ждали минуты, когда уснет. Откуда страх в человеке? Из каких глубин всплывает вдруг и начинает трепать, изводить нервы, будто каждый неотплаченный, неотмаленный страх недоступной совести напоминает о себе. И тогда чертовы рожи мерещатся везде. Типуев уже торопливо вошел в кухню, точно гнались следом, и дверью прищемил страхи, накинул тяжелый крюк и перевел дыхание. И хотя знал, что в избе один, но однако опасаясь, что в его отсутствии мог кто-то прокрасться. Типуев осмотрел печь и за нею темный закуток, успокаивая себя, что в последний раз поддался панике. Мне-то чего бояться? Чего? Это кренью потеть надо, на нем грех, он кровью замаран. Пилит совесть, вот и сидит за 10 запорами, говорил вслух Типуев, располагаясь ко сну, вольно раскинувшись во влажных простынях. Но вдруг вспомнил, что забыл вымыть руки после гостя. Стремительно вскочил и с непонятным удовольствием долго торчал под умывальником, тыкал в алюминиевую пипку, пока вовсе не опустошил посудинку. Вот и не каплет, теперь спать можно. Надо взять себя в руки, Иван Палыч. Что с вами? Так и заболеть недолго. Свободно рехнуться можно. Кто будет рад безумному человеку? Упекут, куда подали из глаз долой, и не посмотрят на былые заслуги. Надо за собой присмотреть и здоровье зря не транжирить. Но если я все понимаю, страхи свои понимаю и рассуждаю здраво, то и вывихов в голове нет. Блажь одна, корежит от безделья и более ничего. Ум занять надо. Мой ум привык к деятельности, к активной нагрузке. Только во вкус вошел. Службу стал понимать сердцем. В смысл ее проник. Тут бы и развернуться, проявить себя. И вдруг помяли сволочи. Попросили на пенсию. Век не прощу. Не иначе подсидели. Ну, конечно, подсидели. Сегодня ах, а завтра первый враг. И как это я проворонил момент? И вдруг мысли переметнулись, и Типуев поймал причину недавней радости. А хорошо я его отчитал. Хулиган, тюрьма плачет. Вздумал измываться. Ух ты! Теперь он прижмет язык. Иначе на 5 лет закатаю. Удивительная наглость. Так с заслуженным человеком себя вести. Хоть бы старость уважал, не тыкал в лицо. Он думал, я его пряниками стану угощать. Иван Палыч еще не знал, зачем затащил к себе Колю Базу. И эта словесная выволочка случилась стихийно, в порыве раздражения. Но если затянул в дом, значит, какая-то нужда в парне. Типуев был рад крохотной запоздалой мести и где-то дальним умом уже смутно предполагал необходимость этого человека. «Он от меня не уйдет», — шептал Типуев, засыпая. «Сам явится и в ножки падет. Прости, скажет, виноват. А я своего слова еще не сказал». Ночью ему непрестанно снился Коля База. Обнищалый, будто побродяжка какой, с обгорелым лицом язвенника и по собачьи мокрыми больными глазами. Парень выхаживался, назойливо махал руками и пьяно кричал: «Офонарел, дядя! Офонарел! Я тоже не лыком шит! Я на эсминце служил! Такая система! Мало ли чего повидал!» Глава 6. Временами мнилось Типуеву, что он никуда не уезжал из Вазицы. И долгая жизнь в большом городе, служебная лямка, выговоры, засиженное кресло в своем кабинете, глядящем в глубокий унылый двор, захламленный пустой тарой, круглая плевательница у стола, надолбы чугунных чернильниц, персональный стакан крутого чая, робость предбанника, где он подолгу выдерживал посетителей, высокие совещания и всякие пайки, бесплатная дача на Черной речке, загороженная от любопытных высоким зеленым забором, и прочие блага. Все это было у другого человека, которого прочие уважительно звали Иваном Палчем, и, пожимая руку, закидывали в глаза. У того Ивана Палча была когда-то и семья, и двое детей, и муторный развод, и запоздалые шашни с переспелыми женщинами. У этого же Типуева жизнь, кажется, началась в Вазице, и не прерываясь, и не выпадая из наезженной колеи, так и канула в зыбучую торфяную яму и потухла там. Только на старости лет сменил избу, вот и все перемены. Но чаще, однако, казалось Типуеву, что он временно и случайно в Вазице, занесенный служебным ветром или в затяжном отпуске, или в качестве областного инспектора, но грянет свой день и час, когда Иван Павлович освобожденно вздохнет, возьмет билет на самолет и вернется в персональное кресло. Как же это случилось, что Типуеву затасковалось, потянуло в родные места? Сейчас разве свяжешь воедино все, отыщешь в занывшей душе ту крохотную зеленую тоскожорку, что загнездилась в сердце, и выла его медленной и долгой грустью? Пока Иван Павлович служил по ведомству, пока исправлял на поприще чужие ошибки и творил свои, пока с покорством подставлял натруженную шею и с тем же рвением снимал стружку с подчиненных, пока вникал мудрым словом и, огрубив, придав им окраску, спускал вниз по лесенке, пока прочно сидел винтиком в огромной машине, пригнанной, ладной, никому не мешающей своим трением, и передавал движение прочим, еще меньшим винтикам, ему мыслилось, что его жизнь отлажена превосходно и будет продолжаться так всегда и даже после его смерти. Ему и смерть своя, если и вспоминалась когда, представлялась лишь продолжением этой заполненной всякими заботами жизни. Если кто заговаривал при нем о печали или тоске, то Иван Павлович взглядывал на того, как на безумного, пораженного гибельной болезнью. И когда спрашивали шуткой, так повелось ныне, кем бы ты захотел стать, если бы жизнь началась заново, то он отвечал без доли смирения: я бы повторил ее без сожаления. И вдруг в один прекрасный день все нарушилось. Он выпал из гнезда огромной машины в масляную стружку, в шлаки, в протирочные концы и затерялся там. Пока усердно лаял, так привечали, с тоскою задумывался он позднее, а голос сдал, охрип, и помели вчистую. Но не голос сдал, охрип, но усердие и подвело. Пока окружал и охаживал басовито чужих, и его голос не выделялся из прочих ни громкостью, ни нарочитой злобой, все было ладно. Но так случилось, что чужие, кого Типуев усмирял в служебном рвении, вдруг стали своими, вхожими в высокие предбанники, а он и не заметил этой перемены, и вырвался вперед под голоском, пустил петуха. Но и тогда еще родная вазица не замерцала, не позвала, как некий спасительный обнадеживающий светильник, случайно пробудившийся в провальной темени. И пришла, однако, минута, когда вспыхнула в душе родина, серенькая, маленькая, невзрачная и жалостливая. Возвращался зимой после небольшой холостяцкой пирушки и обидно, просто пустяшно поскользнувшись на мостовой, сломал ногу. То ли бывало в молодости, ой, вспомнить только, когда налетчики-молодчики пытались Ваньку Типуева взять в колье и выбить вон из тела горячую душу, извести под корень. И вынес, как на собаке зажило, честное слово, и дня не лежал в постели. А тут, будто сухая, перестоялая на солнце соломина, посыпалась кость, нарушилась нога сразу в трех местах, и после месячного больничного страдания едва добрался Типуев до своей квартиры, вынужденный еще полгода пользоваться баташком. Один как перст, не обслужить себя толком, не обиходить, ни еды сварить, ибо привык к ресторанам, к стопочке, к бифштексам с кровью, голеньким длинным ногам свободных официанток, отмечающих завсегдатая особой свойской улыбкой. И хоть бы какая собака заскочила, или по прежней службе кто знакомый заглянул вдруг, забежал на минутку проведать, породеть родному человечку, дескать, как вы тут, Иван Павлович, устроили пенсионное житье? А хреново, как есть хреново. И пришла тоска. Знаете ли, заворочилась такая тоска, хоть в петлю. Вся жизнь прошлая завертелась, закрутилась в памяти, и вся оказалась в обиде. Только женщина и спасла. Была тут одна, похаживала вдовица из соседнего подъезда. Собою чистенькая, с моложавым седым лицом. Сначала ходила прибираться, а после взяла в оборот Ивана Павловича, пытаясь приручить. Но выгнал. Как есть выгнал прочь и не велел появляться на глаза. Тоже мне чухонка вздумала права качать, травил себя. Хей, позволь, так она на шею сядет. И вот лежит с пролежнями на боках, неумытый, заленивленный, опоршививший, сама тоска живая. И тут она, братцы. Она пришла, как первое солнце после затяжной полярной ночи, когда так смертно наскучит непроходящая темень. Для виду лишь закочевряжился Типуев, заворчал, отвернулся к стене, а сам рад-радешенек, давно такой радости не знавал, забыл, что и есть она. Закаменел спиною, слушая, как прибирается, ходит по комнате женщина, и об одном страдал, как бы не ушла снова, не сказавши ни слова. И когда вдовица омыла его заскорбевшее тело, по-матерински просто обиходила жесткими ладонями, он тут вспомнил родную деревню и дал слово вскоре наведать ее. Типуев полагал навестить вазицу, обернуться неделей, только туда-сюда. направить материну могилку, коли сохранилась, наведать родичей, дальних, смутно запомненных. И только в памяти еще теплилось обнадеживающе, что не вовсе сирота на свете. Кто-то и там, в родной стороне, сохранился свой, кровный. Но уже близ деревни, провожая взглядом Аннушку, Типуев странно вспомнил Федю Куклина, члена тройки по борьбе с кулачеством, уполномоченного по реквизиции золотых запасов, высокого, старообразного, с высокой шапкой волос над длинным зубастым лицом, которое, казалось, постоянно не вмещалось в рот. Тогда, в 31-м, по Поморью пролетал первый агит-самолетик, крохотный, фанерный, подбитый ветром. Его встречали и провожали всей деревней. Даже древних стариков привезли на лошадях. И, скрипя кожаной курткой, весь в ремнях, как в сбруе, полной ответственности, Федя Куклин вдруг сказал Типуеву доверительно: «Слышь, Ваня, наше время пришло». Оно пришло и кануло, и осталась лишь жалкая пенсионная старость. Ни власти, ни особых отличий от прочего люда, ни полномочий. Оплывший живот, заурядная внешность, болезни, одиночество — вот чем закруглилось его жизнедвижение, которое мыслилось вечным. Хоть бы внешнюю примету какую дали, ленту или знак отличный, отмечающий, что он, Иван Типуев, человек особенный при заслугах. А с Куклиным Федей тогда случилось худо. Это по тем меркам он казался 19-летнему Типуеву почти стариком. А был на самом деле еще молод, 30-летний. Собрав по уезду золото, Куклин внезапно сбежал из Вазицы по тракту. И нашли его лишь через месяц под Архангельском в Кушной почтовой избе, оборванного и без сокровищ. Беглец плакал и кричал, что его ограбили, и молил пощады. Допрашивали Куклина долго, но он производил впечатление помешанного, и от него отступились. Куда исчез он после? Где затерялся его след? Никто не слыхал. И вот пришел в память Типуева через столько лет, вроде бы беспричинно, и словно озарил человека. Иван Павлович полагал постоянно, что за его праведную жизнь, за его верность, за то, что он подлости не терпел и не сотворил, по его мнению, ни единого греха, когда-то же должно прийти к нему возблагодарение. Каким оно будет? Откуда и как явится это благо, Иван Павлович не знал, но ждал его верно. И когда обеспокоила мысль о Куклине, о потерянных сокровищах, Типуев посчитал эту мысль тем благом, которое ждал и звал. Он долго предполагал, как все могло случиться с Куклиным, рассчитал время, его ход, возможности и потайные места, которые могли случиться на пути. Вот почему еще летом он кинулся с Гришей Черком в Келни, в бывшие монашеские скиты, где по старинным преданиям схоронены великие клады, и покусился на могилу монотейной монахини. К этой могиле подступались не раз деревенские. Они почему-то свято верили, что под гранитной плитой, запорошенной прахом и зеленью, должно таиться еще что-то, кроме костей властной скрытницы. Иначе зачем же так надежно и каменно покрывать останки покоинки? Пытались повернуть гранит вагами, длинными толстыми жердями. Но плита скрипела, издавала томящий сердце звук, похожий на крик ночной птицы. Этого внезапного скрипа боялись и убегали, бросив дело на полпути. и не совершив греха. И Типуев, прослушав деревенские россказни, так решил, что под камнем пустота, которой мог воспользоваться в свое время Федька Куклин. Он был не трус парень. Он при случае и свою кровь мог пролить не жалеючи, коли нужда припрет. И, поверив своему предположению, поразившись, что раньше не дошел до мысли такой, Типуев через болото отправился в келье. Но едва успели они с Гришей Черком отвернуть на могильник, как откуда-то, точно из мрака преисподней, родился неистовый, потрясающий душу крик. И вот появился, выткался из воздуха и травы этот шалопай Колька База и приставил к груди Ивана Павловича ружье. Но разве забыть, когда этот день? Разве можно простить дикаря, пустого, никчемного шпыня, который осмелился поднять руку? Да не простится, да не забудется. Все они явились раньше, чем предполагал Типуев. Пришли в один вечер, точно сговорились. Сначала постучался бухгалтер Сметанин, лицо парное, с налипшей ко лбу русенькой жидкой прядкой. Такое впечатление всегда от человека, будто из бани он, изнутри туго набит жаром. «Зашел вот на огонек», — сказал Сметанин от порога и затомился, ибо Типуев пронзительно буравил гостя неприятными глазами и к столу не пригласил. «Гляжу, огонек, как звезда. Думаю, может, чего надо? Один в поле не воин». Мужик натянуто засмеялся и с тоскою посмотрел себе под ноги, где натекли лужи. «А вы неплохо устроились. Может, надо чего?» «Мне лично ничего», — отсек Типуев и снова замолчал. «Рыбак рыбу ловит, а мух варит. Думаю, может, человек одинокий, может, чего надо?» Типуев еще помурлыкал, помучил гостя, молча принял слова его как извинения и пригласил раздеться. Удивительно, как менялся бухгалтер в свободное время. Словно бы прежнюю должностную холодную личину вместе с нарукавниками он прятал в настенный шкаф и одевал будничную, хитровато-простецкую, с повадками разбитного малого, любящего поёрничать, побалагурить. На работе Сметанин старался говорить коротко, веско, типа «надо так осветить этот вопрос». Просители обычно не видят и не слышат, надолго уткнувшись в накладные и поднимая к черепу уши, и особенно не любят, когда просят деньги, даже свои кровные, заработанные горбом, будто от себя отрывает, мучительно, с надсадной болью, и оттого по начальству мнение о нем самое положительное. «Денег тебе говоришь?» — повторяет несколько раз задумчивой растяжкой, вперив моржовые опустевшие глазки. «Ну и чудак! А за коим? Люди гибнут за металл. Дым, мираж, совращение. Нет, не проси, не дам. Вот приди после, после дам». Однажды Типуев слышал, как Сметанин отговаривал командировочного от бани. «А зачем вам баня?» — убеждал он. «Река под боком. Хорошо так, курорт, можно сказать. Песочек бархатный, только пива не хватает. Правда, я сам-то баню люблю, ох и люблю. Баня кровь полирует, я без нее не человек. Купанье купаньем, а баня нужна. Попариться люблю с веничком. Порой субботы не дождусь, прикажу бабе топи. Без веника какая баня? Совсем не тот фасон. А река у нас чудо. Покупайтесь, вам и хорошо, никакой бани не надо. Вода мягонькая, щелок, никакая зараза не устоит». И все это было сказано с выражением хитроватой ласковости на лице, когда не понять, от души говорит человек или издевается, тешит душу. «Скучно у вас. Культурному человеку некуда пойти. Это у вас в городах, верно?» Он заговорщицки подмигнул Типуеву. «У нас чуть что сразу бабе доложат, распишут, чего не было. Деревня? А мне было в центр переводку давали на повышение. Отказался, говорю, без родины не могу». Вдруг без всякого перехода сказал Типуев, чтобы, упаси Боже, гость не сблизился с ним до положения товарища и не встал вровень. Но Сметанин вроде бы не расслышал многозначительных слов или нарочито не обратил внимания, и потому ход Типуева остался без последствий. Иван Павлович в душе оскорбился и мрачно отвернулся к окну. «Если вы на меня сердце худое держите за то, ну, за то-то, то это Колька Шалопай». «Ну, бросьте, что вы, я уж и забыл. Это Колька Шалопай. Он хоть что выкинет, дурья башка. Матери его жалко, а то бы загремел еще по первому разу. Я бы и сам к тому руку приложил. Только матери жалко». Сметанин высказался, и ему стало внезапно легко, и долгая оторопь, которой он маялся последние недели, слиняла, и жизнь показалась удачной и красивой. Он мелко всхлипнул, завертел головой по избе, прощупывая взглядом каждую житейскую мелочь. «Нынче с ними не совладаешь, Иван Павлович. Ты им добро, а они тебе так и норовят в шляпу наложить». Типуев поморщился, качнул головой. Сметанин поймал это недовольное движение и споткнулся. «Простите, если не так. Язык мелет, что ни попадя. У нас ведь по-простому. Твердый человек нужен, чтобы без качанья и чтобы никакой демагогии. Привыкли языком». Сурово, с внушительной расстановкой произнес Типуев, слегка откидывая назад голову. В косо срезанном профиле его почудилось что-то сатанинское. Сметанин прикусил язык и, сделав мину, будто только что разглядел бюстик вождя на тумбочке, вместе со стулом, на котором сидел, придвинулся к статуэтке. «Из глины, что ли?» «Бронза высшего качества, всегда с собой. А я думал, из крашеной глины». Сметанин облизал палец и, чтобы проверить свое предположение, мазнул по плечу вождя. В моржовых глазках его появилось игривое изумление, и гость с ноткой плача в голосе протянул: «Гляди-ка, в самом деле натуральная бронза! И без нажима худо, и под нажимом худо! Вроде бы голова не своя, того и жди каждую минуту! Придут и сымут, как репку». Типуев не ответил. Забарабанил по столешне влажными пальцами, и разговор споткнулся. Лихо было Сметанину вставать, куда-то идти. Он вроде бы дожидался той поры, когда сам хозяин попросит вон. Но Иван Павлович загремел чайником, значит, приглашал оставаться. Тут и бутылочка коньяка внезапно выскочила на стол и согрела беседу. Гость лихо пригнул рюмку, поцеловал в донышко, как заправский распьянцовский человек, сразу вспотел, забуровил широким лицом, размазал по лбу жидкую челку. «Я всем говорю, Иван Павлович в принципе хороший человек, им гордиться надо, потому он в принципе худых людей на постах не держим, верно говорю?» Сметанин подмигнул и самодовольно по-хозяйски налил вторую. Он уже расположился по-свойски в этой избе, и пока не прикончит бутылку, никакими силами не вытурить его отсюда. «Он держал людей в кулаке, держал, умел это. Странно, а? Палку, если нажимать, она или липнет, или по лбу даст, верно? А он умел нажимать, чтоб не лопало». Сметанин обернулся и похлопал вождя по плечу. «У нас в деревне сейчас две бабы хозяйнуют. Одна не спустиха, а другая распустиха. Как бы раздориха не появилась, — мрачно пообещал Типуев. Ему не понравилось, как бухгалтер, оборачиваясь, хлопает вождя по плечу, тем самым унижая и надсмехаясь над ним. И весь предыдущий разговор Иван Павлович вдруг понял как издевку над самым великим человеком, коего, пожалуй, и не рождала более земля. Нет, так нельзя распрощаться с прошлым. Такую выкопать ему глубокую яму, чтобы поверх земли не выросли цветы и не стряхнули свое семя снова. Я и забыл, что отца твоего кулачили, — добавил Типуев с радостью. Вот и недолюбливаешь его. Небось, рад был, когда развенчивали. Да нет, по что? Теперь мода на покойника всех собак вешать. А я его любил. Когда умер, так слезами ревел. Думал, все, мир рухнет, и не жить нам более. Сметанин помолчал и уже по-иному посмотрел на вождя, с жалостной теплотой посмотрел и сожалением. Видно, коньяк распустил душу, и она потекла. Сранить можно, что поставлено, а что выращено, то и не вырвешь. Я маленький был, помню, ночью пришли трое, все в коже. Один-то Куклин, длинный, зубастый, и посейчас его никто добрым словом не вспомянет. Я притворился, что сплю, мне страшно. Говорят, гражданин Сметанин, подымайтесь, обыск сделали. Как уходить, отец подошел и тихонько поцеловал меня. Я и заревел, в одеяло зарылся. Их в одну избу согнали, человек 20. Я утром хотел на отца глянуть, так не дали. Никого родственников не допустили. Их 400 верст от Архангельска пеше гнали. А уж под весну Куклин на лошади догоняет, смеется. Ну, вы, братцы, и подзаветрили. А в конце мая на отца снова привезли. Тогда золото нужно было государству, отца и приперли. Он и сдался, выкупился. Куклин после золотом-то сбежал. Помнишь его? Торопливо перебил Типуев, боясь продолжать разговор. Да нет, пожалуй. Смутно разве? Я ж тогда пацаном был. А чего? Да так. Кулак. Скажете тоже. Смешно даже. Нынче, если по-старому мерить, все кулаки. У нас ведь кто в море жизни не щадил, кто горбину гнул, тот и жил. Разве нынче не так? Нашли мне кулака, тихо и горько добавил Сметанин и потянулся за бутылкой. Это на местах перегибщики сидели, а он ни при чем. Веско закруглил свою мысль Типуев и, опередив Сметанина, сам разлил по стопкам. Хозяин не называл вслух вождя, дух которого, казалось, был растворен в воздухе и постоянно обитал вокруг. Он даже на имя его не мог посягнуть, чтоб пустым сотрясением воздухов не поколебать и не осквернить его. Это на местах пустоголовые палки гнули, а он не мог. Его директивы партийное направление имели, и в них была светлая цель. «А я разве против?» — поспешил согласиться Сметанин. «Только говорю худо, коли голова не своя». Они замолчали. Разговор сам собой истек, вернее, раздвоился по руслам, куда увлекла память. У каждого были свои воспоминания и своя жизнь, а она так отличалась в представлениях, будто эти люди возросли не на одной земле. Слезливая тень, едва прерываемая редкими сполохами, клубилась на воле. Там, окутанная мглой и взрыхленная воздушными токами, стекленела морская бездонная равнина. Все, что было на земле и в воде, и в пространствах вокруг ее, углублялось, погружалось, уходило в себя, готовилось к долгой зиме. И даже человечье сердце в эти дни билось особенно приглушенно, с заметным усилием перебарывая истому, будто засыпало в грудных крепях, и ноги тоже чуяли приближение затяжных холодов, коченели от медленно текущей крови. Эти вечерние часы были по душе Сметанину. Они морили его, дурманили, цепенили мозг. И странное дело, душа его будто вырывалась из тяжелеющей плоти, оставляла ее и становилась свободной. Он тогда ощущал свою душу, существующую вроде вне тела. Сметанину хотелось в такие вечера пораньше залечь в кровать и, закинув руки за голову, просто и бездельно лежать часами, пока не настигнет оловянный смертельный сон. А он, однако, непонятно зачем усилием раздраженной воли, боролся со сном и оставался в гостях. И так случалось почти каждый вечер, когда Сметанин находил какое-то заделье или причину, чтобы только не оставаться в своей избе. Типуев же осенними затяжными вечерами чувствовал непонятное беспокойство. Мрак на воле побуждал черные мысли о близкой смерти, к которой Иван Павлович был еще не готов. И все, что скопилось вне избы, леса, реки, пашни, казалось, таило враждебные силы, полные злых замыслов. Типуев всю свою жизнь боролся против суеверия и косности. Он прилюдно смеялся над Богом, чтобы показать темным, закосневшим людям все их смешное юродство. Он с церковной паперти кричал азартные агитки. Но теперь, когда жизнь катилась к закату, осенние, налитые грустью одинокие часы, он будто бы возвращался в детство, боязливо оглядывал углы, прежде чем лечь в кровать, проверял запоры, в комнатах не свистел, русскую печь на ночь закрывал заслоном. Когда брал воду в колодец, не гляделся, обходил стороной кошек, на собак пристально не глядел, чтобы не возбуждать в них черной силы. На ростанях не застаивался, старался не слушать о воронах и рыбьих головах, что могут присниться. Боялся покойников и разговоров о них. В городе Типуев еще руководил собою. Там было много людей вокруг, за каждой стеной дышал кто-то, много электрического света и машинных шумов. Там, даже оставаясь в одиночестве в своих панельных комнатенках, он будто бы все равно находился среди толпы. Но здесь можно пропасть от черной тоски. И только неожиданное предприятие вынуждало Ивана Павловича так долго зажиться в деревне. В сенях неожиданно загремело, и в избу вошли двое с заветренными, влажными от дождя лицами. Их смелости будто бы хватило лишь войти в чужой дом, а у порога они сникли, обвяли. Ведь незваный гость хуже татарина, не знаешь, как встретят, да как примут. Тимофей Ланин, а это был он, быстро оценил обстановку. Коньяк на столе, распаренный и разморенный бухгалтер. Извинительно скинул шляпу и невнятно прожевал оплывшими губами, дескать, просим прощения за неожиданный поздний визит. С одной стороны, вроде бы и неприлично ввязаться в чужое застолье, когда бутылочка распечатана, и поди уже давно льется свой доверительный разговор. А тут вдруг лезут со стороны незваной. Но опять же, куда живее и проще входить в избу, где пьется вино, ибо душа человека отмякла, обродела и готова с распростертыми объятиями встретить любую заморенную животинку, обмиловать и утешить ее. Сам-то Тимофей, пожалуй, и не подумал бы забрести к Типуеву без дела, да еще под самую ночь. Но сегодня, слегка навеселе, вдруг забежал Коля База и стал жалобиться Тимофею, что странно было слышать от этого бойкого, расхристанного парня, будто бы его затягивают петлей, опутывают по рукам и ногам и что-то замышляют. И он рассказал путанно, как еще летом выследил Типуева и Гришу Черка за странным занятием, когда те распечатывали в кельях могилу монотейной монахини. И, дурачась, выпугал их ружьем, вел под конвоем до ближайшей Таньской избы. И вот ныне Типуев что-то замышляет против него, стращает свидетелями и тюрьмой. А он, вот Колька, окончательно решил жениться. Дровяник Зинке помог поставить. Нынче 3 поленницы дров на горке, крышу перекрыл. Но почему к Тимофею прибежал? Не в сельсовет? Так и не объяснил толково. «Сам пришел?» — спросил сурово Типуев и, освободившись из-за стола, встал обок печи, как бы разделяя собой избу на 2 половины, и придирчиво оглядел Колю Базу. Тот потупился, промолчал, за него заступился Тимофей. «Да вот шли! Скучище же, Иван Павлович! А тут огонек, характерный факт, городской человек!» «Ойли, ойли!» — замахал пальцем Типуев и довольно засмеялся. «А чего притворяться? Вы к нам, как из другого мира, но с Марса, что ли? Решились вот на всю зиму в деревню? Я брата сколько уговаривал, а он дрейфит.